Интермедия вторая. «Палантир», — начал было физик, но инженер прервал его. «Палантир — это, вероятно, нечто вроде видеотелефона или телевизора. Вы помните, в переводе это слово означает то, что смотрит вдаль, но не простой телевизор, а с памятью, как ЭВМ. Недаром он может показывать вещи очень давние или далекие». Кибернетик кивнул. «Сходство есть. Но этот прибор гораздо сложнее всякого телевизора. Он снабжен, по-видимому, автоматической настройкой и каким-то дистанционным управлением. Насколько я понял, камень Ортанка настроен на двустороннюю связь с черной крепостью и управляется именно из Барад-Дура, потому что настройка его остается постоянной. Очевидно, Саруману так и не удалось изменить ее, потому что она сохранилась, даже когда камень был унесен из Изенгарда. «Чтобы общаться мысленно?» – задумчиво произнес физик. «Да, он передает и другие импульсы, помимо слуховых и зрительных. Вы помните, какую боль ощутил бедный коротыш, когда он заглянул в камень? Значит, этой цивилизации уже была известна техника передачи нервных импульсов», – отозвался инженер. «А мы до сих пор только мечтаем об этом». «Но в наше время, кажется, тоже вели эти опыты», – спросил координатор. «Они ведутся уже давно», – ответил инженер, – «и пока безуспешно. Если бы только получить в свое распоряжение такой камень, какие головокружительные перспективы он открыл бы перед нами». «Но он подчиняется лишь тому, кто может покорить его», – напомнил физик. «А это должно быть нелегко. Ведь даже такая незаурядная личность, как Гэндальф, не решилась заглянуть в камень Ортанка». «Да, он не решился», — согласился кибернетик, «потому что Палантир — это не просто приемник-передатчик. Он каким-то образом связан с личностью и того, кто ведет передачу, и того, кто находится на приеме. Иначе они не говорили бы о том, чтобы вырвать камень из-под чужой власти. Здесь я чувствую какую-то очень тонкую и сложную обратную связь, но суть ее нам неизвестна. У нас нет аппаратов, настраиваемых на чью-либо личность. Речь еще может идти о биотоках, но это далеко не одно и то же». Они взглянули на координатора, однако его смуглое лицо оставалось недоверчивым и мрачным. «Значит, вы думаете, что объяснили все?» – произнес он, обводя их испытующим взглядом. «Значит, по-вашему, Палантир – это только какой-то необычайный приемник-передатчик?» «С записью», – подсказал физик, а инженер добавил. «И с дистанционной настройкой». «Да, и способный передавать нервные импульсы и связанный с личностями обоих корреспондентов», нетерпеливо прервал их координатор, сверкнув темными глазами. «Не нужно повторять, я запомнил все, что вы о нем говорили, и это моя специальность». «Хорошо, Палантир вы мне объяснили, в нем нет ничего сказочного, но хотел бы я услышать, как вы объясните мне энтов со всеми их особенностями. Если они не сказочные, сверхъестественные существа, то я готов поверить чему угодно». Он произнес это с такой необычной для него горячностью, что остальные были слегка озадачены и молча смотрели на него. Потом химик обернулся и задумчиво взглянул на кольцо, укрепленное в приборе. Он покачал головой, и свет заиграл в его белокурых волосах. «Энты», — произнес он, — «их объяснить действительно трудно. Может быть, это тоже одно из племен, аналогично оркам, карликам и всем прочим, а может быть, это какой-то совершенно другой вид живых существ. Или даже неживых», — ставил инженер. «Ты думаешь, разумные машины?» — быстро спросил кибернетик. «Трудно сказать», — ответил инженер. «С одной стороны, они как будто живые и разумные, с другой, они очень отличаются от всяких других живых существ. Огромный рост, множество пальцев, колоссальная сила, позволяющая им разводить скалы руками. Но и на машины они не похожи», — возразил кибернетик. «Они для этого слишком самостоятельны, способны не только к самостоятельным действиям, но и к самостоятельным решениям, да еще и коллективным». «Машинная цивилизация?» — фыркнул координатор. «Смешно». «Может быть, это какие-нибудь симбионты?» — предположил химик. «Как жаль, что среди нас нет ни одного биолога». «Симбионты – это возможно», – согласился кибернетик. «Симбиоз какой-то разумной жизни с деревьями. Мне кажется многозначительным, например, то, что говорить и двигаться энтов научили эльфы, а у нас была версия, что эльфы – это инопланетные пришельцы. Симбионты, задумчиво повторил и физик. Заманчивая идея. Или же это мутанты, результаты опытов, произведенных пришельцами? Невероятно, вскричал, не сдерживаясь, координатор. Это еще фантастичнее, чем все, что мы слышали до сих пор. Не более фантастично, чем вся наша бионика, возразил кибернетик. И ты об этом знаешь лучше, чем любой из нас. Все наши предположения не выходят из круга возможностей, задаваемых кольцом. Если мы можем согласиться с палантирами и с призраками, то почему бы не согласиться и с энтами? «Ну хорошо», — произнес, промолчав, координатор. «Но это последнее допущение, на которое я согласен. Если вы считаете энтов симбионтами или мутантами, пусть так и будет, но больше ни на какие уступки я не пойду. Если вам встретится еще что-нибудь, чего вы не сможете объяснить, я буду считать всю эту историю сказкой и фантазией». «Не будь таким категоричным», — предостерег его кибернетик. «Отрицать непонятное — это самый легкий путь, но для исследователя он самый ложный. Если нам встретится что-нибудь необъяснимое, я буду считать только, что мы этого не знаем. Пока». Координатор взглянул поочередно на каждого из остальных, но во всех ответных взглядах прочел одну и ту же мысль. Он пожал плечами, и на лице его снова появилась насмешливая улыбка. «Пусть будет так», — сказал он. «Не буду утверждать, что вы меня убедили, но я согласен. Продолжим и посмотрим, к чему приведут все эти события». «Продолжим», — ответил за всех кибернетик.